Глава 508. Выйдя из необычного своей обычностью леса, Хаджар оказался на границе другого леса, весьма обычного, своей необычностью. Звучит дико, но после того, как его сознание напичкали целым ворохом тайн и загадок, чего еще можно было ожидать? Десятки невероятных, превышающих любые допустимые пределы роста деревьев, уносили свои кроны к небу. Каждый из таких образчиков эльфийской флоры превышал по габаритам даже того первобытного гиганта, с которым сражались ученики школы Святого Неба. В обхват же многие из самых широких деревьев были больше, чем весь двор Небесного пруда, причем больше в несколько раз. На этом, разумеется, удивительное не заканчивалось. Каждое из деревьев служило фундаментом для целого сонма домов. Вырезанные прямо в деревьях, они выглядывали в пространство фасадами и высокими крышами с острыми шпилями. Подобные многоэтажные строения опирались на гигантские корни, свивающиеся в широкие проспекты и длинные улицы. По ним проносились экипажи, запряженные крылатыми лошадьми или грифонами. Ходили эльфы в самых разных одеяниях. Они торговали, пели, смеялись. Где-то слышался свист стражи, разнимавший смутьянов. Если отбросить в сторону факт весьма странной архитектуры и длинных ушей, то этот район выглядел точно так же, как и все прочие. А если не отбрасывать, то Хаджар в очередной раз оказался в настолько удивительном месте, что даже вообразить себе подобного не мог. Из общей картины выбивались два строения. В центре района стояло огромное, даже по здешним меркам, белое дерево. На его стволе, всего на трех ярусах, красовались какие-то незначительные постройки, а вот у подножия возвышался самый настоящий дворец. Легкий, возвышенный, с огромным количеством башенок, колонн, арок и воздушных мостов. Хаджар проверил стрелку на платке и вздохнул с облегчением. Он опасался, что Эйнена могли держать в королевском дворце. Ну а чем еще могло быть это строение? Забрать оттуда друга могло быть сложнее, нежели изначально планировал Хаджар. Но, слава высокому небу, Эйнен оказался в другой стороне. Вот только при сверке компаса с местностью радость тут же улетучилась из глаз Хаджара. Стрелка указывала на второе странное здание. Если все прочие дома и строения были вырезаны прямо внутри деревьев, то это было построено чуть поодаль. На самом краю района, отделенное от остального жилого массива хитросплетением корней улиц и проспектов. Расположенное на холме вдали от деревьев, оно выглядело как небольшой древесный замок. Такие же остроконечные крыши, только в данном случае укрытые травой и мхом, колонны и окна, сквозь которые лился мерный желто-зеленый свет. В левой части вместо шпиля красовался огромный серп, внутри которого крутилась и сверкала сфера энергии синего цвета. «Проклятие!» — прошипел Хаджар и пошел в сторону, куда указывала стрелка. Он прекрасно знал, кто живет на отшибе любой деревни, района или города. Это были кузнецы, алхимики и целители. И неважно, насколько просвещен народ, на благо которого служили эти профессии. Простые люди и, видимо, эльфы, которым были недоступны эти знания, наделяли носителей профессии самыми разными качествами, причем редко когда сугубо положительными. Да, народ их уважал, это без сомнения, но лишний раз предпочитал не сталкиваться, а желательно и вовсе обходить стороной. Так что Хаджар, оставив целительницу Геру в святилище, надеялся, что больше ему не придется с ней встречаться. Признаться, она внушала куда как больше опасений, нежели король. Король эльфов, существо огромной силы, было родным и знакомым Хаджару врагом. Тем, кто стоит напротив тебя с обнаженным клинком и просто желает отнять твою жизнь. Безо всяких задних мыслей. Просто и честно. Гера же, о нет, она была не из таких. Верить ей на слово было чуть менее глупым, чем пытаться пригреть на груди ядовитую змею. Так что видеться повторно с сестрой короля Хаджару не очень хотелось. «Надеюсь, с тобой все в порядке, друг мой. Яд, которым был отравлен Эйнен и от которого умер Прайс Герран, теперь не просто напоминал Хаджару яд патриарха Черных Врат, а, кажется, являлся его улучшенной версией. В прошлый раз, чтобы выгнать из тела подобную отраву, понадобился цветок, ради которого Хаджару пришлось пройти немало испытаний. Разумеется, ради Эйнена он бы вновь отправился на поиски противоядия. Отправился бы, даже если бы это заняло у него все оставшееся до разрушения печати время. Приходилось надеяться, что Гера, лучший из целителей на весь Данатан, а значит и империю, была способна вылечить даже такой недуг. Тем не менее, подходя к зданию, Хаджар питал призрачную надежду, что сейчас стрелка развернется и укажет другое направление. Но нет, маленькая золотая нахалка все так же безапелляционно показывала настроение с серпом и синей сферой. Удивившись тому, что у входа нет охраны, Хаджар мысленно поблагодарил местные предрассудки. Поскольку дом Геры находился на отшибе, то и эльфов здесь почти не было. А с кем Хаджар успел встретиться по пути, те не особо желали тратить время на то, чтобы разглядывать под длинными волосами Хаджара наличие у последнего столь же длинных ушей. Это от толпы не скроешь личных недостатков, а отдельно взятым прохожим обычно плевать. Войдя, Хаджар оказался внутри просторного зала. Пол и стены были сделаны из каких-то очень дорогих пород деревьев, которые Хаджар никак не мог опознать. Подавив себе секундный порыв достать нож и попытаться отскоблить немного породы, он прошел через светлый и просторный зал. Его вела за собой стрелка компаса, и чем ближе было Эйнен, тем точнее она указывала направление ко второму платку. Так что заблудиться было невозможно. Зал с редчайшими породами дерева сменился на холл, тоже сделанный из редких пород, но уже камня. Хаджар узнал всего одну такую — желтый камень. Не золото, а именно камень. Узнал, потому что в первый день их с Эйненом прилета сюда они прошли мимо ювелирной лавки. Так вот, одно колечко, украшенное небольшим ограненным желтым камнем, стоило под 700 имперских монет. Здесь же этого материала были сотни килограммов. И не только в облицовке, но и прямо внутри стены, в качестве несущего элемента. «Шикуют», — хмыкнул Хаджар. Все же в первую очередь марнилы были не отдельным государством или расой, а аристократическим кланом. Роскошь для них являлась неотъемлемой частью жизни. Проходя мимо рядов пустующих коек, выполненных в виде резных кроватей и укрытых драгоценными шелками, Хаджар взглядом искал своего товарища. Эйнен обнаружился едва ли не в самом конце крыла. Он, полулежа на кровати, читал какой-то манускрипт. Где он его успел раздобыть, знает только великая черепаха. У островитянина всегда были загребущие руки, как, впрочем, и подобает настоящему потомку семьи контрабандистов и пиратов. «Мой варварский друг», — заметив Хаджара, Эйнен отложил манускрипт. Нижняя половина его тела была скрыта под одеялом. «Выглядишь не лучшим образом. Плохо спалось?» Они пожали друг другу руки. «Это моя фраза». «Какая?» «Провыглядишь не лучшим образом», — уточнил Хаджар. «Все же это ты сейчас лежишь в койке, а не я». Эйнен улыбнулся и посмотрел за спину товарищу, в сторону, откуда тот пришел. «Мы уходим?» — спросил островитянин. Хаджар кивнул. «Лучше без шума и пыли», — добавил он. Эйнен без промедления скинул с себя одеяло и взял спрятанный под ним шест-копье. Оказалось, что лысый уже давно был в своем полном боевом обмундировании. Выглядел он при этом так, будто находился на вражеской территории. Вот за что Хаджар уважал своего друга, так это за умение в любой ситуации находить пищу для паранойи. «Ты себя как чувствуешь?» — спросил Хаджар, пока они шли к выходу. «Если честно», — прислушавшись к себе, чуть удивленно ответил Эйнен, «то еще никогда в жизни не ощущал себя так же хорошо, как и...» Открыв двери, друзья оказались в холле, выполненном из дерева. И если минуту назад здесь никого не было, то сейчас на них были наставлены десятки копий, мечей, молотов, секир и примерно втрое больше стрел. Из рядов встречающих вышла Энора. В доспехах и со сверкающим копьем она выглядела не самым дружелюбным образом. «Вы никуда не пойдете», — приказным тоном произнесла она. «Вот и ушли без шума и пыли», — проворчал Хаджар, призывая в реальность черный клинок. «Как и сейчас», — с полубезумной улыбкой договорил Эйнен, из чьего шеста вылетел наконечник копья.